Глава 12. Метафизические рассуждения прервало появление жены. «Ох, все! На сегодня я свой долг искусству отдала», — сообщила Мария, подтягиваясь. «Ну а ты что так и сидишь? Что у тебя тут интересного?» «Да так», — уклончиво отозвался супруг. «Думаю, думаю. А что с моими иждивенческими настроениями? Они прощены и позабыты? Могу дальше злоупотреблять хорошим ко мне отношением?» «Конечно». «Да уж, логика — это не всегда ее. Но если бы женщины были логичны, как бы они сводили с ума здравомыслящих мужчин?» «Тогда расскажи мне, пожалуйста, коли твоя добрая воля, побольше про места силы в районе Шушкопы». Жена вздохнула с юмористическим смирением и деликатно заметила. «Мол, интернет-то на что?» «То есть не хочешь пообщаться с любимым? Поведать ему на ночь пару-тройку страшных историй в духе Гоголя?» «Ой, все. Выбор у меня скудный. Или добровольно все рассказать, или слушать невнятные жалобы и нытье», — ворчала Мария, отодвигая супруга от ноутбука и исполняя на клавиатуре некую ораторию. «Выбираю первое. Внимание на экран». Гуров послушно полюбовался на кусок плиты, утопленной во мхи и зелень, в окружении чахлых кустиков, густо увешанных различными ленточками, тряпицами, а то и фрагментами нижнего белья. «Это так называемый волчий камень. К нему не зарастет народная тропа. Трусы-майки причем?» «Приносят от болящих», — объяснила жена. «А если в день летнего солнцестояния омыть камушек, собрать эту воду и дать выпить, то или сразу выздоровеет, или тотчас помрет». «Так себе рулетка», — заметил он. «И, судя по обилию текстиля, ходят толпы. И это несмотря на то, что, чтобы добраться до камушка, надо ножками немало пройти по лесам и топям. Идем дальше». Следующий представитель — причудливо скрученные жизнью два дерева. «Что за кривые березки? Тоже чудесные?» «Еще какие! Это так называемая волчья верность. Сюда захаживают одинокие дамы, брошенные жены, а заодно и молодожены после ЗАГСа. Не к вечному огню, и то хлеб». «Да уж, я смотрю, у них тут на каждый чих припасен платок. Для каждой нужды своя бумажка». «Так о том и речь шла, помнишь? Местность прям утыкана достопримечательностями, от которых чувствительные натуры буквально в истерике. Вот еще пример». За этим последовал еще пример. И еще. И за четверть часа виртуальной экскурсии полковник Гуров еще более расширил свои сознания и кругозор, ознакомившись с массой артефактов. В самом деле, концентрация различного рода чертовых седел, ухающих топий, бездонных озер и прочего поражала. «А ведь Лера-то рассудила правильно», — признал он про себя. «При таком количестве точек притяжения экзальтированных дамочек, вечно учащихся и не могущих в разум прийти, проект просто обречен на успех. Хорошо ли спекулировать на недоразвитости ближнего? Конечно, нехорошо. Зато как прибыльно». Отвлекшись на свои мысли, он очнулся, услышав знакомое слово. «Вот гвоздь программы. Собственно, волчья яма». Гуров принялся прилежно рассматривать очередное культовое место. «С виду, как будто старый карьер. Или ущелье в горах». «Не то что ущелье, но овраг в самом деле глубокий. Это дно давнишнего карьера». На склонах, спускающихся резкими острыми уступами, росли уже немолодые деревья, с которых свисал гирляндами хмель, густо росли папоротники и разнообразные кусты. По каменистому дну бежала то ли речушка, то ли ручей. На небольшой полянке были установлены самодельные то ли прилавки, то ли полки, на которых было полно различных изображений с лентами и почему-то крестами. Нечто вроде церковного подсвечника и пара лавок. Помимо хмеля, с деревьев вполне ожидаемо свисали тряпицы различных сортов, и все явно непростой судьбы. Лев Иванович почему-то решил, что тишина там стоит гробовая, только вода журчит. Вообще и от фото как-то не по себе становилось. Какой-то первобытной жутью веяло. «Ну а эта яма чем славна?» «Да все то же. Исцеление, озарение, обретение смысла жизни. С той лишь разницей, что это место работает в полнолуние. А еще лучше, именно 21 ноября. И дойти до нее без проводника просто так сложнее всего». «Почему так?» «Далеко. Да и дорогу знать надо. Надо быть замотивированным по самые гланды, чтобы туда тащиться. По снегу или грязи. Сперва круто вниз, потом почти вертикально вверх. Туда разве что на козе верхом добраться можно. Хотя так-то, если летом или осенью, смотрится красиво». «Не знаю, не знаю», — пробормотал он. «Этому месту как-то не хватает хорошего такого трупа». «Кто о чем, а Гуров как всегда», — усмехнулась Мария, подавляя зевоту. «Так если ты удовлетворил свое юношеское любопытство, то, может, пойду я баиньки?» «Иди, иди, я еще посижу». Оставшись один, он еще раз обдумал полученную информацию. Очевидно, что наскоро набросанный ими с Кричко план — Филькина грамота, и чушь никуда не годная. Особенно если предположить, что все женщины не просто пропали в очерченном генералом Бермудском огурце, но и направлялись именно туда, в Волчью яму. С учетом всего увиденного, услышанного и усвоенного, складывается четкое, прямо-таки мистическое предчувствие того, что придется отправляться на местность. Однако сначала для очистки совести. Не имеет ли смысла все-таки потолковать с господином Радаевым? Пока он размышлял, надо ли это или, может, все-таки пока не стоит, чирикнул сигнал почты. Капитан Онищенко, рассыпаясь в извинениях, закрутился, долго искал, исправляюсь и прочее, прислал скан группового фото на фоне Эльбруса, на котором кружочком был обведен его преподаватель-махинатор. Он располагался в центре группы веселых ребят, среди которых с трудом, но узнавался Саша Онищенко, еще худощавый и в дешевых очках. С чего вдруг этот симпатичный носатый блондин, изящно опирающийся на костыль, носит фамилию Абдулаев и имя Ильяс? Понять непросто. Но в любом случае личность приметная. И если годы трудов, забот и лишений не изменили его сверх меры, то узнать будет несложно.